Глава 17. Отношения с коллегами по-прежнему не складывались. Девушки ревновали ее к докторам не только с профессиональной, но и с любовной точки зрения, что было совсем уж глупо. Элеонора пыталась объяснить, что весь интерес к ее персоне объясняется ее классической выучкой, и она с удовольствием передаст сестрам все секреты мастерства, чтобы они стали такими же популярными, как и она. Почему-то ее добрый порыв был принят в штыки. Ладно бы еще только старший, ей в любых действиях Элеоноры чудилось посягательство на ее должность, но рядовые сестры тоже обиделись, высказавшись в том духе, что Элеонора ничуть не лучше их и, соответственно, ничему хорошему научить не может. А то, что все врачи любят с ней работать, объясняется только вмешательством сатаны. Поначалу такая позиция изумляла, но вскоре Элеонора свыклась с воинствующей серостью. Как-то в апреле, когда установилась хорошая погода, Шура позвал ее в поход, который комсомольская организация госпиталя устраивала для детдомовцев. Якобы ему нужна медсестра для сопровождения детей. Элеонора подумала и согласилась. Ожидая увидеть скромное мероприятие, Элеонора оторопела при виде целой колонны грузовиков. Вокруг носились комсомольцы, сосредоточенными лицами пересчитывая детей, которые так и норовили разбежаться и спрятаться. Ей было немного неловко встретиться с бывшими сотрудниками, но все очень тепло ее приветствовали, будто она и не уходила. Доктор Калинин хотел обнять ее, но не успел и бросился в погоню за маленьким, но чрезвычайно юрким ребенком. Пухлощекая сестричка охраняла мешки с провизией. А в хвосте колонны Элеонора увидела настоящую полевую кухню. Среди участников похода Элеонора с удивлением узнала Кострова. Сергей Антонович стоял, снисходительно наблюдая за суетой молодежи. Он приветливо кивнул ей, Элеонора улыбнулась в ответ, но подходить не стала. Вдруг на нее налетела Катерина, и не просто налетела, а крепко обняла и расцеловала. «Как я рада тебя видеть!» Искренность ее тона глубоко тронула Элеонору, почти до слез. В старом английском парке оказалось удивительно хорошо. Настоящая листва еще не распустилась, кроны только подернулись зеленой дымкой, и Элеонора разглядывала причудливое сплетение ветвей на фоне лазурного неба. Настырное весеннее солнце щедро рассыпало блики по поверхности пруда и отражалась от каждой маломальски подходящей поверхности, вплоть до ржавой консервной банки. Радуясь, что ей не надо следить за детьми, Элеонора опустилась на большой валун возле пруда. По его берегу росли старые ивы с узловатыми ветками и толстыми стволами. Какая сила заставляет эти деревья так расти? Ни вверх, ни вниз, а параллельно воде. Это же очень трудно, 200 лет балансировать в таком положении. Дети гомоня заполонили весь парк. Элеонора боялась, что здесь, на природе, они тут же разбегутся, но комсомольцы сумели организовать их. На поляне сразу устроили футбол и лапту, кто-то помогал щекастой поварихе, и довольно большая толпа собралась вокруг Шуры. Он читал детям какую-то книгу, Элеонора не разбирала слов со своего места. Костров азартно гонял мяч, а Катерина, несколько раз зычно крикнув «Дети, не разбегаемся!», вдруг подошла к ней и устроилась рядышком на валуне. «Как ты?» — спросила она. «Сергей говорил, что тебя забирали». «Все хорошо, не беспокойтесь». «Я хотела тебя навестить, но побоялась, что ты только хуже разозлишься». «Что вы?» Катерина странно посмотрела на нее. И Элеоноре показалось, будто она хочет сказать что-то очень важное, что-то личное и тайное. Но тут, отдуваясь, подошел Костров и с размаху уселся у них в ногах. «Пойдемте-ка прогуляемся», — заявил он через 2 минуты. «Земля еще холодная, и на камнях тоже лучше не сидеть». И, не слушая возражений, он взял одной рукой Элеонору, другой — Катерину и рывком подхватил их. «Бросая вызов ханжеской морали, я буду гулять в окружении прекрасных дам», — засмеялся Костров. Сергей Антонович держал ее крепко, но от него Элеонора почему-то не чувствовала той мужской угрозы, которая так испугала ее в Войнове. Наоборот, рядом с этим человеком, чужим и чуждым, ей становилось спокойно. «Это так важно, девчонки, так важно! А вы не понимаете», — разглагольствовал Костров. «Никто не понимает. Когда я говорю об организации досуга как о важнейшей задаче, на меня смотрят, как на дурачка. Действительно, какие развлечения могут быть в такое суровое время? Надо выживать, строить новый мир, а не веселиться и отдыхать». «Вот именно», — сухо заметила Катерина. Элеонора поняла, что стала свидетельницей давнего спора. «Но не все же такие сумасшедшие, как мы с вами, которых хлебом не корми, давай только любимое дело. Да и не хватит на всех творческой работы, кому-то придется и лопатой махать. Мы говорим, что такой труд на износ, в тяжелейших условиях, на пределе сил, а часто и за пределами здравого смысла, это подвиг ради счастья будущих поколений». «Так-то оно так, но эдак можно легко увлечься и превратить людей в идеологических рабов», — Катерина фыркнула. «Как не стыдно! Разве мы с Элеонорой рабы? А уж тебе ли не знать, товарищ Костров, сколько мы пахали?» Костров снова засмеялся. «Вы не рабы, потому что это ваш свободный выбор, достойный, как говорится, восхищения. Но если мы, как бы это получше сказать, если мы узаконим героизм из-под палки, то построим не новый мир, а черт знает что. Для чего вообще делалась революция? Уж не для того только, чтобы отобрать имущество у правящих классов, а чтобы каждый человек жил полной жизнью, а не чувствовал себя рабочей лошадью. Между прочим, Ленин сказал, что коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. «Чтобы все богатства узнать, жизни не хватит», — буркнула Элеонора себе под нос. В сущности, она была согласна с Костровым. Речи о том, в какой нищете прозябал народ до революции, ее не трогали. Не имея гроша за душой, она не понаслышке знала, что если работаешь, всегда себе на жизнь заработаешь. Ну а если ты лентяй и пьяница, то никакие революции не изменят этого плачевного положения вещей. Что действительно казалось ей несправедливым, так это скудость духовной жизни, недоступность образования. Иногда она думала с ужасом, а что если бы ей случилось родиться в рабочей семье? Финансовое ее положение было бы таким же, как сейчас, и, наверное, ей удалось бы выучиться на сестру милосердия, но в каких жутких потемках блуждала бы ее душа. А если бы она родилась в рабочей семье, но мальчиком, то путь был бы только на завод. Получить хорошее образование и какую-нибудь интересную специальность возможности бы не имелось. Правильно говорит Костров, революции случаются, когда люди не видят будущего для своих детей. Хотя взять самого Сергея Антоновича. Он рос в самой простой, убогой среде, а достиг каких высот. Зато он и думает о людях. Элеонора прислушалась. Он говорил плавно, почти без пауз, вероятно, опробовал на них с Катериной свою будущую речь. Рабочий день составляет 8 часов, не больше. У людей появляется свободное время, которое нужно с толком потратить. Я мечтаю, чтобы наш пролетарий не только работал и пил, но и занимался спортом, читал книги, имел бы увлечение, как говорят англичане, хобби. Для этого мы должны провести огромную работу, организовать клубы, дворцы культуры и заронить в сердце каждого пролетария желание эти дворцы посещать. Вдруг желчно подумала Элеонора, вспомнив своих новых коллег. Если мыслить революционными примитивными штампами, то среднестатистический аристократ – это прекрасно образованный и культурный паразит, а пролетарий – неотесанный серый невежда, в поте лица зарабатывающий себе на хлеб. Казалось бы, революция уравняла классы в правах, позволила пролетарию самосовершенствоваться, а аристократа заставила жить своим трудом. Но если аристократия принялась трудиться и даже нашла в этом определенную прелесть, взять хоть Ксению Михайловну, то пролетариат почему-то не проявил тяги к культуре. Увы, слишком многие гордились не тем, что они труженики, а именно своим невежеством и хамством. Слишком часто она слышала от своих новых товарок: «Ну, мы институтов не кончали», сказанное с чувством превосходства. «Вряд ли это можно назвать первоочередной задачей», едко заметила Катерина. «Ну как же, Кать, не все ж людям твоей любимой свободной любовью заниматься. Надо иногда и дух перевести». Элеонора думала, что собеседница сейчас разразится пламенной лекцией о правах женщин, но та вдруг смешалась и потупилась. Что ж, это многое проясняет. Несколько дней назад Костров звонил ей на службу и спрашивал, что делать с обстановкой архангельских. Мол, пока он был один, комнаты стояли закрытые, но сейчас он собирается жениться и придется пользоваться всей квартирой. Петру Ивановичу он писать не хочет, потому что, уезжая, архангельские передали всю мебель в распоряжение Элеоноры. Она попросила его располагать всем как собственным имуществом, только по возможности не продавать. Что ж, Катерина с Костровым очень подходят друг другу. Присмотревшись к ней, Элеонора заметила, как сильно изменилась революционерка. Строгие черты смягчились, взгляд тоже стал нежным, а не мрачным и холодным, как раньше. Только Элеонора подумала, что влюбленные хотят побыть наедине, а ее развлекают лишь из вежливости, и стала искать предлог, чтобы отойти, как Катерина вдруг заявила, что обожает смотреть футбол, и убежала. «Я хотел с вами поговорить», — сказал Костров. Она вздрогнула. Тон Сергея Антоновича не предвещал хорошего. «Неужели что-то с архангельскими? Вы, оказывается, хорошо знаете доктора Воинова». Она даже остановилась от удивления. «Да». «Как же тесен мир! В общем, он просил меня позаботиться о вас. А сами понимаете, просьба человека, который спас тебе жизнь, свята». Элеонора смешалась. «Но у меня и так все хорошо. Прошу вас, не тревожьтесь». «Знаю, знаю. Элеонора Сергеевна, вы мне очень симпатичны, не буду скрывать. Да вы и сами в курсе. Помочь вам мне только в удовольствие. Но я видел, какая вы серьезная и самостоятельная девушка, и не вмешивался». «А что вам сказал Константин Георгиевич? Вы с ним виделись?» «Нет, в этот раз он успел мне только телефонировать. У него была очень короткая командировка. Да и позвонил-то лишь потому, что беспокоился о вас. Иначе о боевом товарище и не вспомнил бы». Костров подмигнул ей, показывая, что шутит. «Но откуда он узнал, что мы знакомы?» «Он и не знал. Просто попросил позаботиться о такой-то сестре милосердия. А когда я сказал, что имею честь быть знакомым с этой замечательной девушкой, он удивился не меньше вашего». Элеоноре стало стыдно, даже сердце заколотилось. «Господи, что подумает теперь о ней Воинов? И правильно подумает, между прочим. Она хороводится с матерым коммунистом, можно сказать, предводителем этой жуткой банды, а Воинов для нее, видите ли, недостаточно хорош. Ух, лучше бы Костров молчал об их знакомстве». «Зная ваши отношения к кумовству, — мягко продолжал Сергей Антонович, — я не предлагал и не собираюсь впредь предлагать вам завидных должностей. Тем более время сейчас такое, что вам лучше в тени побыть с вашим происхождением. Я хотел сказать, что нам с вами надо друг друга не терять. Я знаю, вы гордая девушка, и для вас разница в общественном положении значит слишком много, намного больше, чем нужно. Но я очень хочу, чтобы мы дружили, и чтобы вы с Катюшкой сблизились. Поверьте, она вас очень уважает. В любом случае, вы должны знать, что я все сделаю для вас, если попадете в беду. Скажите, а у вас есть его адрес? Вы знаете, куда писать?» Костров покачал головой. «Нет, мы не переписываемся. А вы что ж, не знаете?» «Мы плохо расстались». Элеонора не хотела исповедоваться Кострову, тем более делать его поверенным своих задушевных тайн, но в нескольких словах пересказала свою последнюю встречу с Константином Георгиевичем. Пусть Костров знает, что она не имеет права на его заботу. Сергей Антонович ничего не ответил. Некоторое время они молча прохаживались по дорожке. Элеонора заметила, как Костров поймал взгляд Катерины и сделал той знак подождать. «Зря вы его так. Воинов, между прочим, не вступил в партию, хоть ему 100 раз предлагали. А как он раненых спасал? Никогда не позволял добивать белых, хоть бы они и творили черт знает что. Да я вам, кажется, рассказывал, как Воинова к стенке ставили. Был у нас комиссар заходчивый. От него только и распоряжение было шмальнуть да шлепнуть. Один раз заняли мы с боем какое-то село, а белые своих раненых бросили. Комиссар распорядился их вывести и расстрелять, а Костя не дал, не испугался. Мне, говорит, врачебный долг не позволяет. Комиссар, как водится, ах ты контра, я тебя сейчас без суда и следствия за измену шлепну. А Воинов, извольте, но пока я жив, раненых добивать не дам. Ну, мы комиссара нашего боялись страшно, но за доктора горой встали. Сдается мне, я уже рассказывал вам эту историю. Я не думала, что речь о Воинове. Ну, сердце могло бы вам и подсказать. Ах, Элеонора Сергеевна, вы знаете, я восхищаюсь вами, но в этот раз вы были несправедливы. Да я знаю, знаю. Сергей Антонович, неужели Воинов не вступил в партию? Почему? Костров вздохнул. Мне очень жаль, что он этого не сделал. Костя настоящий коммунист, честный, работящий, отважный. Раненых с поля вытаскивал наравне с бойцами, но сам никогда не стрелял. Еще смеялся, мол, идиот я, что ли, сам себе лишнюю работу доставлять. Удивительный человек, удивительный. Вроде посмотришь со стороны, хмурый парень, а поговоришь минуту, и легче на душе становится. Бойцы к нему тянулись, да что бойцы, даже наш комиссар его полюбил. А это, поверьте, непросто. Ходил за Воиновым, как привязанный. Просил его заявление написать, а Костя ни в какую. Говорил, совсем согласен, кроме атеизма. Правда? Чистая. Никакая антирелигиозная пропаганда его не брала. Помню, как-то к нам в расположение лектор приехал. Всех согнали в клуб, а мы с ним под шумок улизнули. Сидим, курим на лавочке, и Костя вдруг говорит... Этот великий ученый знает о загробной жизни ровно столько, сколько наш дурачок Вонятка и сколько мы с тобой. То есть ничего. И не узнает, пока не умрет. Поэтому остается только верить. Честно говоря, я считаю наш воинствующий атеизм большой ошибкой. Этот момент отпугивает многих благородных и порядочных людей, которые иначе могли бы украсить партию. «Мне стыдно, что я так с ним обошлась», — быстро сказала Элеонора. Слова Кострова причиняли ей почти физическую боль. «Сергей Антонович, если вы узнаете, как с ним связаться, вы же мне скажете?» Костров кивнул и после небольшой паузы сказал, чтобы она ни в коем случае не теряла связь с ним и с Катериной. «Мы все трое люди занятые и не можем общаться столько, сколько бы хотелось. Но я очень вас прошу, сразу дайте знать, если вам понадобится помощь, без всякой там ложной гордости, лады?» От заботы Кострова Элеоноре не стало легче. Одиночество оказалось не вынужденным обстоятельством, а единственным состоянием души, которое не причиняло боли. Она невольно сравнивала себя с гнойным больным, который инстинктивно сохраняет неподвижность, потому что малейшее движение вызывает боль. Только пациент держит в неподвижности тело, а она — душу. Искреннее человеческое участие ранило сильнее, чем безразличие. Элеонора чувствовала, что Костров и Катерина — настоящие друзья. Они помогут, если довериться им. Каким-то образом вскроют гнойник, и, наверное, ей станет легче жить. Если бы она еще могла преодолеть свой стыд. Лучше пусть у нее не будет друзей, чем друзья, знающие об ее позоре. Да и чем можно ей помочь? Похоже, что ничем. По крайней мере, Элеонора не находила средства. Она обрадовалась, узнав, что день свадьбы приходится на ее дежурство, и есть достойный предлог не идти. отрешенно, будто не о себе, подумала, что вообще не бывает ни на свадьбах, ни на похоронах, ни на крестинах. Словом, жизнь проходит мимо нее. Стало немного грустно, так что Элеонора едва не попросила поменять график. Наверное, старшая пошла бы ей навстречу, несмотря на натянутые отношения, особенно если бы Элеонора сказала, к кому приглашена. Слава богу, она быстро одумалась. Сидеть за одним столом с видными коммунистами после того, что она сказала Воинову, это просто непорядочно. А главное, там наверняка будет тот чекист, что отбил ее у насильников. Она не знала ни имени, ни должности своего спасителя, но ясно, что он не последний человек в ЧК, а чиновники высшего уровня должны быть товарищами или хотя бы создавать видимость дружбы. Ей будет слишком тяжело видеть этого человека. И вообще надо знать свое место. Она простая сестра милосердия и не может дружить с городским главой, или как это у них теперь называется. Костров ей искренне симпатизирует, но тут больше покровительства, чем искреннего интереса к ней. А ей не нужно покровительство. Она бедная девушка, но не бедная родственница. Однако она приняла приглашение навестить молодых на второй день. Долго ломала голову над идеей подарка. Чем можно порадовать абсолютно равнодушных к быту людей? Книгой? Но любимая новобрачными марксистская литература одним своим видом нагоняла такую тоску. Что-то из хороших продуктов? Но Элеоноре хотелось почему-то оставить память о себе. Такую, чтобы очень старая Катерина лет через 50 говорила своим внукам: «А эту вещицу нам подарила одна очень милая девушка. Она была сестрой милосердия и когда-то спасла мне ногу». Правда, для этой истории у Кати есть рубец на голени. Презент не должен быть слишком дорогим, чтобы Костров не подумал, будто она хочет к нему подлизаться и рассчитывает на какие-то благодеяния. В конце концов, она купила на толкучке небольшой отрезок шелка, по кусочку ситца и ватина и сшила бабу на чайник, ведь коммунистка новобрачная вряд ли знает о пользе таких мелочей. У Катерины оказалось на удивление мало подруг, и были это сплошь неаккуратные женщины со строгими лицами, большей частью уже не молодые. Они курили, как сумасшедшие, размахивали руками и яростно обсуждали какие-то политические вопросы, отчего казалось, что их больше, чем 6 человек, как было на самом деле. «Очевидно, это товарищи по партийной работе», — вздохнула Элеонора и села в уголке, не отказавшись, впрочем, от папиросы, предложенной брюнеткой в круглых очках. Стрижка ее была короче, чем у Кострова, который быстро поприветствовал дам. Катерина сильно изменилась. Невозможно представить, что еще недавно эта молодая нежная женщина с сияющими глазами была такой же партийной мегерой, как ее подруги. Она была одета так же, как и раньше, в простую юбку и гимнастерку, но теперь этот ужасный наряд почему-то смотрелся настоящим свадебным платьем. Дамам, кажется, было наплевать, что Катерина вышла замуж, и они приглашены в дом ради этого события. Говорили только о Ленине и каких-то его новых декретах. Элеонора была очень далека от темы беседы, и новобрачная, кажется, теперь тоже. Она сидела на подоконнике, болтала ногами и мечтательно улыбалась, глядя куда-то в потолок. «А что вы об этом думаете?» — вдруг спросила Элеонору брюнетка, видно, решив быть вежливой. «Не знаю», — ответила Элеонора. «Я не политик, а операционная сестра. Если бы у меня и было какое-то мнение, вряд ли оно покажется вам интересным». «Почему? Мы как раз выражаем мнение операционных сестер и прочих честных тружеников», — сказала брюнетка с сердечностью, показавшейся Элеоноре напускной. «А тебе, Катерина, замечание. Ты отвечаешь за медицину. Почему допускаешь подобную инертность? Срочно исправляй». Женщина засмеялась, но ее не поддержали. Всем известно, что подобные шутки очень быстро становятся политическими обвинениями. «Теперь уж кто-то другой будет исправлять мои недочеты», — протянула Катерина задумчиво. «Я ухожу со службы». «Как?» — воскликнули женщины в один голос. Катя притворно вздохнула. «Приходится. Моя дальнейшая служба будет выглядеть как семейственность. Переведись на другую должность. Бесполезно. Сергей занимает такой пост, что я нигде не смогу избежать служебных отношений с мужем». «Должен быть выход», — сказала брюнетка растерянно. «Какая из тебя домохозяйка, Кать?» Та только пожала плечами. «Нет, правда. Ты так горячо боролась за свободу женщины ради того, чтобы самой попасть в капкан. Так вот, что я тебе скажу. Никакой заслуги нет освободить несчастную одинокую женщину. Ей ведь все равно нечем заняться. И от злобы и тоски она наворотит таких дел, что лучше бы сидела дома. А вот доказать счастливой жене и матери, что она полноценный член общества и может горы своротить, а не только варить обед и стирать пеленки, это дорогого стоит. Ну, когда я докажу это сама себе, то вернусь и сворочу чего-нибудь. А пока считаю, что принесу больше всего пользы, если создам Сергею наилучшие условия для работы. Чтобы он думал только о делах и ни о чем больше мог не беспокоиться. Тут поднялась немолодая приземистая женщина с учительским пучком на затылке. «Вот так вот», — сказала она прокуренным голосом, «что за смысл воспитывать в женщине революционера, если ее мировоззрение полностью меняется после ночи любви?» Она хрипло засмеялась и приобняла новобрачную. «Но любовь слишком хлипкая опора. Сегодня есть, завтра нет», — заявила брюнетка. «Нужно уметь наслаждаться ею, но не зависеть от нее». Этого Элеонора уже не выдержала. «Пожалуйста, давайте не будем сегодня убеждать новобрачную в эфемерности любви». Они довольно мирно попили чаю, и при первом удобном случае Элеонора стала прощаться. «Я вообще хотела поговорить с тобой наедине», — сказала Катерина. «Правда, эти спорщицы не скоро разойдутся». Подумав немного, она взяла из комода ключ и открыла комнату архангельских. «Здесь побеседуем, пока они там дискутируют. Давай, устраивайся на диванчике». Элеонора заметила, что ничего не изменилось в обстановке с тех пор, как она была тут последний раз. Усадив ее на диван, Катерина сходила за чаем и папиросами. «Сергей сказал, что Константин Георгиевич просил позаботиться о тебе, а его просьбы для нас свято». «Спасибо. Сергей очень хороший человек, но он всего лишь мужчина и не понимает, что забота — это не только помощь. Прости, я, может, путанно говорю, но человек не должен быть один. Должны быть люди, с которыми он может поделиться своим горем. Вот мы с Сергеем именно такие люди для тебя. И не только потому, что воинов просил. Точнее, вообще не потому. Мне ты жизнь спасла, а Сереге просто нравишься». «Спасибо», — повторила Элеонора. «А, да брось ты эту чопорность. Я вижу, после того, как тебя выпустили, ты ходишь, будто в воду опущенная. Что случилось с тобой?» Элеонора пожала плечами. «Ничего». Подержали, не нашли доказательств вины и выпустили. «Да?» «Да». «Не хочешь рассказывать?» «Мне казалось, что я держу себя в руках и выгляжу достойно. Неужели это не так?» — обеспокоилась Элеонора. «Нет, выглядишь нормально, но я помню, какая ты была до ареста. У тебя глаза потухли. Расскажи, в чем дело?» «Я знаю, что ты думаешь, мол, если бы она мне такое рассказала, я бы ничего не смогла придумать, как ей помочь. Значит, и она не сможет. Так какой смысл говорить, верно?» Элеонора только покачала головой и, чтобы скрыть замешательство, взяла папиросу. Катерина словно прочитала ее мысли. «Так вот есть смысл. Даже просто рассказать, и то станет легче на душе. А потом Вдруг есть способ, о котором ты не знаешь, а я знаю. Нет такого способа. Ну хорошо, тогда я тебе расскажу. Вы не обязаны мне исповедоваться. А я вот хочу, потому что доверяю тебе. Можно? Не дождавшись ответа, Катерина продолжала. Я рано осталась сиротой и воспитывалась в доме двоюродной сестры, которая была много старше. Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу, что 15 лет меня совратил ее муж. «О, Боже!» — Элеонора взяла Катерину за руку. «Да, было такое дело. Сначала упрашивал, потом угрожал, а потом взял силой». От сострадания Элеоноре стало почти физически больно. Неужели Кате пришлось пережить то же самое, что и ей? Да нет, ей, пожалуй, было много хуже, ведь она была еще совсем ребенком. Наутро я убежала из дома. Помню, ходила по набережной возле Исаакиевского собора и думала, что жизнь кончена. Это смешно, но я до сих пор там бывать не могу. Сразу воспоминания накатывают. Наверное, я утопилась бы в конце концов. Но меня подобрала одна женщина, отвела к себе, чаем напоила. Я тоже ничего не хотела рассказывать, а потом решилась. И знаешь, сразу будто кол какой-то из сердца вынули. Не то чтобы сильно легче стало, но я поняла, что могу жить дальше. Господи, как же вы справились? Ты знаешь, я в Бога не верю, но сколько проживу, столько и буду молиться за мою спасительницу. Страшно подумать, что бы со мной сталось, если бы не она. Про таких, как я, говорят, испорченное. И знаешь, это очень точное слово. Будто гнить начинаешь изнутри. Все меняется. Искажается, что ли. Без ее поддержки я бы домой вернулась и стала бы тайно жить с этим негодяем или в шлюхи подалась бы. Но ничего хорошего со мной не случилось бы, это точно. А она меня приютила. Ходила к моей сестре, рассказала ей все, говорит, давайте думать, что дальше делать. И угадай, как отреагировала моя дорогая родственница. Заявила, что больше не желает видеть эту развратную тварь. Причем имела в виду она отнюдь не своего мужа. Катерина невесело засмеялась, а Элеонора только погладила ее по руке. Сердце ее разрывалось, но она не находила способа передать свое сочувствие. Помню, я тогда первый раз задумалась о рабском положении женщины. Не о физическом угнетении, а о ее рабской душевной зависимости от мужчины. И я инстинктивно поняла, что если хочу сохранить себя после того, что случилось, я должна бороться, стать не просто обесчещенной девушкой, а свободной личностью. Моя спасительница оказалась большевичкой и горячо поддержала это стремление. Я стала жить у нее и сразу включилась в партийную работу. Сначала мне давали мелкие поручения, потом, года через два, я стала уже выступать. Женский вопрос был для меня всегда приоритетным. К сожалению, женское сознание за много веков добровольного рабства настолько извратилось, что многие меня просто не понимают и думают, будто я призываю к распущенности. Элеонора потупилась и ничего не сказала. «Ты злишься из-за Ланского до сих пор? Но поверь, я не знала, что вы возлюбленные. Мне показалось, что вы просто друзья. А я увлеклась. Так глупо. Видишь ли, после случившегося я боялась мужчин. Боялась пойти по рукам. Раз больше нечего беречь, то можно с одним, потом с другим, а потом и не заметишь, как окажешься в рабстве худшим, чем то, из которого хотела вырваться. В общем, все товарищи по партии были для меня только товарищами. И самое противное, что некоторые знали о том, что меня изнасиловали. «Как это?» — Элеонора аж вскочила от изумления. «Сколько надо сил, чтобы жить среди людей, знающих о твоем позоре, говорить с ними, смотреть в глаза?» Ну, моей покровительнице надо было объяснить, кто я такая и почему у нее живу. Сначала я сердилась, что она рассказала, а потом поняла, что так лучше. Если бы мы с ней хранили это в тайне, то мне бы до сих пор было стыдно, а так все знали и сочувствовали. не отворачивались, не краснели, а прямо говорили, как я ужасно пострадала, и что, когда большевики придут к власти, подобные издевательства над детьми станут просто невозможны. Благодаря этой поддержке я поняла, что не виновата, а это очень важно. Тут из коридора донеслись крики. Гости, о которых Элеонора совершенно забыла, звали Катерину. О, неужели наговорились? Но ничего, Серега оставил мне бутылку вина, сейчас я поставлю ее на стол, и девчонки снова обо мне забудут. Подожди минутку. Катерина вышла, плотно закрыв за собой дверь. Лучше всего потихоньку улизнуть, но Элеонора продолжала сидеть на диване. Бедная Катя-большевичка. Получить такой удар в самом начале жизни. Но она выстояла и боролась. А теперь встретила свою любовь. Насколько ей пришлось пережить. Как все же беззащитна женщина. Насилие может не оставить следа в теле, но разрушает душу. Хорошо, что Катя восстановилась и снова научилась радоваться жизни. Но Элеонора чувствовала, что сама никогда не сможет этого сделать. Все идет по плану. При виде бутылки они немедленно забыли о моем существовании. Коротко усмехнувшись, Катерина повернула ключ в замке. Это так, дополнительная предосторожность. Хочешь вина? Нет, спасибо, я не пью. Я тоже, если честно. Но если я тебе еще не очень надоела, слушай дальше. Я увидела Алексея, и он мне показался таким интересным, а главное, он был из другого мира и ничего обо мне не знал, понимаешь? Не знал, что я пострадала, что меня нужно жалеть и оберегать. В общем, глупость я сделала несусветную. Вроде не дура и знаю жизнь, а повела себя как институтка. Она его за муки полюбила. Что за идиотизм? Как только я себя не ругала потом. Прекрасно знаю все эти ловушки, а все равно попалась свободная женщина. Ничто не шевельнулось в душе Элеоноры. Пришлось напоминать себе, что Катерина говорит сейчас о ее первой любви, о мужчине, ради которого она готова была и жить, и умереть. Катерина рассказывала, как Алексей поселился у нее и как быстро улетучилось очарование влюбленности. Она поняла, что увлеклась пустым и скучным человеком, который, к тому же, ее не любит. Он пошел на эту связь, так как видел в ней выгоду, так же, как в свое время ответил на влюбленность Элеоноры. Теперь Элеоноре трудно было представить, что любовь к Алексею действительно жила в ее сердце, заставляя то обмирать от восторга, то падать в бездну отчаяния. Какими глупыми казались сейчас ее тогдашние переживания. А может быть, то, что произошло с ней во время ареста, это наказание за грех? По крайней мере, логично. Не берегла своей невинности, так и получи. А раз это заслуженное наказание, то его нужно с благодарностью принять. Вот и все. Мне было с ним так скучно, что я поступилась принципами и нашла ему работу переводчика, лишь бы он только отвязался. Удивительно пустой человек. По длинной паузе Элеонора поняла, что от нее ждут какого-то ответа. «Вероятно, вы правы. Я решила, что любовь вообще не для меня. Одиночество — вот настоящая свобода. А тут вдруг Костров». Катерина засмеялась. «Скажите, а он знал?» — вдруг спросила Элеонора и тут же рассердилась на себя за неуместное любопытство. «Знал. Он состоял в одном кружке с моей спасительницей. С тех пор прошло почти 10 лет. Тогда Сергей был совсем молодым парнем, но именно он набрался мужества поговорить со мной. Моя спасительница очень хорошая и добрая женщина, но она была старой девой и ничего не понимала в половых отношениях. Только теоретически знала, что это ужасно. А Костров объяснил мне все как есть. Благодаря тому разговору я не возненавидела всех мужчин на свете, и, что еще важнее, не возненавидела саму себя. Поэтому я не понаслышке знаю, как это важно — говорить. А дальше? А что дальше? Я тогда была для него ребенком. Когда выросла, стала надежным товарищем. Много всего нам пришлось пережить. Он же долго подпольщиком был, а я у него связной. Считаю, он мне жизнь свою доверил, и я не подвела, — улыбнулась Катерина. Я думала, что он хоть и прекрасный человек, но все же мужчина и не чужд мужских предрассудков. Раз он обо мне такое знает, то я для него бракованный товар, порченное яблочко. Товарищ, да, а как женщина просто не существую. Как говорил князь Андрей, падшую женщину нужно поднять, но почему именно я должен это делать? Элеоноре стало стыдно. Она всегда считала Катерину невежественной особой, а главное, сама прочла этот роман только месяц назад. «Одно время я думала, что Сергей в тебя влюблен. Даже ревновала, что ли?» — улыбнулась собеседница. «Но ты мне все равно нравилась». Катерина вдруг поцеловала Элеонору. Все же главное качество большевиков — бесцеремонность. Они никогда не спрашивают, нравится тебе их действие или нет. А оказалось, Сергей давно меня любит, но боялся сказать. Думал, я соглашусь из ложного чувства долга или попрошу перевода в другой город, если откажу. В общем, так бы и не признался. Не разругайся мы насмерть по политическим вопросам. Орали, орали, и не заметили, как стали целоваться. Ах, Элеонора, как хорошо, что мы с тобой поговорили. Катерина засмеялась и легонько боднула ее в плечо. У меня так на душе спокойно стало, не описать словами. Счастье, оно тоже требует выхода. Я очень рада за вас, Сергеем Антоновичем, и желаю вам оставаться такими же счастливыми, как сейчас. Хоть вы и атеисты, но я буду молиться за вас. Спасибо, но я должна тебе признаться, вдруг тихо сказала Катя. Когда с девушкой происходит то, что случилось со мной, что-то умирает навсегда. Я даже не знаю, что это такое, но что-то очень хорошее. И я боюсь, что этого Сергею будет не хватать больше, чем мне. Повинуясь внезапному порыву, Элеонора обняла Катерину и провела ладонью по ее мягким волосам. «Вы справитесь», — прошептала она. От сочувствия она почти забыла о своей беде. Не то чтобы стало легче узнать, что она не одинока, но, по крайней мере, Элеонора поняла, что отчаиваться стыдно.